Юрий Поляков. «Небо падших». Повесть. Роман «Газета». 2002 год, номер 15. Должен предупредить, что я записал его историю почти тотчас по прослушиванию ее, и, следовательно, не должно быть места сомнениям в точности и верности моего рассказа. Заявляю, что верность простирается вплоть до передачи размышлений и чувств, которые юный авантюрист выражал самым отменным изяществом. А. Ф. Прево. История кавалера де Грие и Манон Леско. Глава первая. Московский вокзал. Боязнь опоздать на поезд — верный признак того, что молодость позади. Было время, и я, вскинув на плечо здоровенный чемодан, в спринтерском рывке мчался, догоняя габаритные огни последнего вагона. А ведь догонял. Догонял буквально за миг до того, как обрывалась платформа, и лоснящиеся стальные рельсы, точно змеи, расползались в разные стороны. Я всегда опаздывал и ни разу не опоздал по-настоящему. Мне даже нравилось, пришпоривая обеспеченную застойную жизнь, создавать себе трудности и успешно их преодолевать. Молодость столько сил тратит на придуманные трудности, что у зрелости почти не остается сил на борьбу с трудностями настоящими. Возможно, именно в этом главная драма человеческой жизни. И вдруг однажды мне разонравилось опаздывать, опостылило с замиранием сердца следить за дробным бегом секундной стрелки и скрежетать зубами, когда флегматичный таксист законопослушно тормозит на красный свет. Я стал приезжать на вокзал заранее, и к моменту отправления уже сидел в теплых тапочках на своем месте, терпеливо дожидаясь скрежащущего первотолчка, с которого начинается путь к цели. В тот вечер я уезжал из Питера на красной стреле после унизительных переговоров с СПБ фильмом. Мой сценарий о матери-одиночке, которая, чтобы прокормить детей, стала киллершей, был отвергнут окончательно и бесповоротно. Мне объявили, что в сценарии соплей гораздо больше, нежели крови, а, следовательно, фильм не будет иметь кассы успеха. Я спорил, доказывал, что именно обилие соплей, а не крови, обеспечивает полные сборы. Я просил особенное внимание обратить на центральный эпизод, когда мать-одиночка между двумя заказными убийствами забегает домой покормить грудью младенца. Я считал этот эпизод шедевром, достойным Люка Бессона. Но продюсер, молодой, коротко стриженный балбес, так не считал. Он совсем недавно пришел в кино из водочного бизнеса, был неумолим и даже собирался взыскать с меня выданный год назад и давно проеденный аванс, если я в течение двух месяцев не сочиню для студии сценарий забойной эротической комедии. Продюсер, по слухам, сожительствовал с известной питерской стриптизершей, воображающую себя еще и актрисой. Мне не оставалось ничего другого, как согласиться. Он обрадовался так, словно я только что продал ему свою бессмертную душу. Он даже простил проеденный аванс и распорядился за счет студии отправить меня домой в спальном вагоне. На московский вокзал я приехал за полчаса до отправления и бродил по платформе, ожидая, пока подадут состав. Я думал о том, где взять деньги на ремонт старенькой шестерки, которую разбила моя жена, отправившись за покупками на оптовый рынок. Надо было также платить за дочь, поступившую на курсы визажистов.